Часть пятая. Полез Жилин в дыру, раскопал пошире, чтобы костылину пролезть, и сидят они, ждут, чтобы затихло в ауле. Только затих народ в ауле, Жилин полез под стену, выбрался, шепчет костылину: «Полезай!» Полез и костылин, да зацепил камень ногой, загремел. А у хозяина сторожка была, пестрая собака, и злая-призлая. Звали ее Улешин. Жилин уже наперед прикормил ее. Услыхал Улешин, забрехал и кинулся, а за ним другие собаки. Жилин чуть свистнул, кинул лепешки кусок. Улешин узнал, замахал хвостом и перестал брехать. Хозяин услыхал, загайкал из сакли: «Гай, гайть, Улешин!» А Жилин за ушами почесывает Улешина. Молчит собака, трется ему об ноги, хвостом махает. Посидели они за углом, затихло все. Только слышно, овца перхает в закуте, да низом вода по камушкам шумит. Темно, звезды высоко стоят на небе. Над горой молодой месяц закраснелся, кверху рожками заходит. В лощинах туман, как молоко белеется. Поднялся Жилин, говорит товарищу: «Ну, брат, айда!» Тронулись. Только отошли, слышат, запел мула на крыше: «Алла, бисмилла, иль рахман!» Значит, пойдет народ в мечеть. Сели опять, притаившись под стенкой, долго сидели, дожидались, пока народ пройдет. Опять затихло. «Ну, с Богом!» Перекрестились, пошли. Прошли через двор под круч к речке, перешли речку, пошли лощиной. Туман густой да низом стоит, а над головой звезды виднешеньки. Жилин по звездам примечает, в какую сторону идти. В тумане свежо, идти легко, только сапоги неловки, стоптались. Жилин снял свои, бросил, пошел босиком. Попрыгивает с камушка на камушек, да на звезды поглядывает. Стал костылин отставать. «Тише, — говорит, — иди, сапоги проклятые, все ноги стерли». «Да ты сними, легче будет». Пошел костылин босиком, еще того хуже, изрезал все ноги по камням, и все отстает. Жилин ему говорит: «Ноги обдерешь, заживут, а догонят — убьют, хуже». Костылин ничего не говорит, идет, покряхтывает. Шли они низом долго. Слышат, вправо собаки забрехали. Жилин остановился, осмотрелся, полез на гору, руками ощупал. Говорит, — ошиблись мы. Вправо забрали, тут аул чужой. Я его с горы видел. Назад надо, да влево в гору, тут лес должен быть. А костылин говорит: — «Подожди хоть немножко, дай вздохнуть, у меня ноги в крови все». «Брат, заживут, ты легче прыгай, вот как». И побежал Жилин назад влево в гору, в лес. Костылин все отстает и охает. Жилин шикнет, шикнет на него, а сам все идет. Поднялись на гору, так и есть, лес. Вошли в лес. По колючкам и задрали все платье последнее. Напались на дорожку в лесу. Идут. «Стой!» — затопало копытами по дороге. Остановились, слушают. Потопало, как лошадь, и остановилась. Тронулись они, опять затопало. Они остановятся. И оно остановится. Подполз Жилин, смотрит на свет по дороге, стоит что-то. Лошадь, не лошадь. А на лошади что-то чудное, на человека не похоже. Фыркнуло, слышит. Что за чудо? Свистнул Жилин потихоньку. Как шаркнет с дороги в лес, и затрещало по лесу, точно буря летит, сучи ломает. Костылин так и упал со страху. А Жилин смеется, говорит: «Это олень. Слышишь, как рогами лес ломит? Мы его боимся, а он нас боится». Пошли дальше. Уж высожары спускаться стали, до утра недалеко. А туда ли идут, нет ли, не знают. Думается так Жилину, что по этой самой дороге его везли, и что до своих верст 10 еще будет. А приметы верной нет, да и ночь не разберешь. Вышли на полянку. Костылин сел и говорит: «Как хочешь, а я не дойду, у меня ноги не идут». Стал его Жилин уговаривать. «Нет, — говорит, — не дойду, не могу». Рассердился Жилин, плюнул, обругал его. «Так я же один уйду. Прощай!» Костылин вскочил, пошел. Прошли они версты 4, туман в лесу еще гуще сел, ничего не видать перед собой, и звезды уж чуть видны. Вдруг слышит, впереди топает лошадь. Слышно, подковами за камни цепляется. Лег Жилин на брюхо, стал по земле слушать. «Так и есть. Сюда к нам конный едет». Сбежали они с дороги, сели в кусты и ждут. Жилин подполз к дороге, смотрит. Верховой татарин едет, корову гонит. Сам себе под нос мурлычет что-то. Проехал татарин. Жилин вернулся к Костылину. «Ну, пронес Бог. Вставай, пойдем». Стал Костылин вставать и упал. «Не могу, ей-богу, не могу, сил моих нет». Мужчина грузный, пухлый, запотел, да как обхватило его в лесу туманом холодным, да ноги ободраны, он и рассолодел. Стал его Жилин силой поднимать. Как закричит Костылин: «Ой, больно!» Жилин так и обмер. «Что кричишь? Ведь татарин близко услышит!» А сам думает, он и вправду расслаб. «Что мне с ним делать? Бросить товарища не годится». «Ну, — говорит, — вставай, садись на закорки, снесу, клюш идти не можешь». Посадил на себя Костылина, подхватил руками подляшки, вышел на дорогу, поволок. Только, говорит, не дави ты меня руками за глотку ради Христа, за плечи держись. Тяжело Жилину, ноги тоже в крови, и уморился, нагнется, подправит, подкинет, чтоб повыше сидел на нем Костылин, тащит его по дороге. Видно, услыхал татарин, как Костылин закричал. Слышит Жилин, едет кто-то сзади, кличет по-своему. Бросился Жилин в кусты. Татарин выхватил ружье, выпалил, не попал. Завизжал по-своему и поскакал прочь по дороге. «Ну, — говорит Жилин, — пропали, брат. Он, собака, сейчас соберет татар за нами в погоню. Коли не уйдем, версты 3 пропали». А сам думает на Костылина: «И черт меня дернул колоду эту с собой брать. Один я бы давно ушел». Костылин говорит: «Иди один. За что тебе из-за меня пропадать?» «Нет, не пойду. Не годится товарища бросать». Подхватил опять на плечи, попер. Прошел он так с версту. Все лес идет, и не видать выхода, а туман уже расходиться стал, и как будто тучки заходить стали, не видать уж звезд. Измучился Жилин. Пришел, у дороги родничок камнем обделан, остановился, ссадил Костылина. «Дай, — говорит, — отдохну, напьюсь, лепешек поедим, должно быть недалеко». Только прилег он пить, слышит, затопало сзади. Опять кинулись вправо, в кусты, под круч, и легли. Слышат голоса татарские. Остановились татары на том самом месте, где они с дороги свернули. Поговорили, потом зауськали, как собак притравляют. Слышат, трещит что-то по кустам, прямо к ним собака чужая чья-то. Остановилась, забрехала. Лезут и татары, тоже чужие, схватили их, посвязали, посадили на лошадей, повезли. Проехали версты 3, Встречает их Абдул, хозяин, с двумя татарами. Поговорил что-то с татарами. Пересадили на своих лошадей, повезли назад в аул. Абдул уже не смеется и ни слова не говорит с ними. Привезли на рассвете в аул, посадили на улице. Сбежались ребята, камнями, плетками бьют их, визжат. Собрались татары в кружок, и старик из-под горы пришел. Стали говорить. Слышит Жилин, что судят про них, что с ними делать. Одни говорят, надо их дальше в горы услать. А старик говорит, надо убить. Абдул спорит, говорит, я за них деньги отдал, я за них выкуп возьму. А старик говорит, ничего они не заплатят, только беды наделают, и грех русских кормить, убить и кончено. Разошлись. Подошел хозяин к Жилину, стал ему говорить. «Если, — говорит, — мне не пришлют за вас выкуп, я через 2 недели вас запорю. А если затеешь опять бежать, я тебя как собаку убью. Пиши письмо. Хорошенько пиши!» Принесли им бумаги, написали они письма. Набили на них колодки и отвели за мечеть. Там яма была, аршин 5, и спустили их в эту яму.